Все погибло. Вся жизнь. Боже, какой пожар. Какая трагедия. Даже ничего не спасти. Подумать только, лучший выставочный зал города. Ужасно, не правда ли? Кто вы? А ты не узнаешь меня, дружище? Ведь мы были знакомы когда-то, около 20 лет назад. У меня с кем-то путается. Я вас не знаю. Простите, я не могу говорить. В этом здании сгорели все мои картины. Прошу, оставьте меня. Значит, ты не помнишь меня? Может быть, попытаешься? Я тогда носил не костюм, а военную форму. Лицо у меня было не таким, как сейчас. Не таким старым, не таким обезображенным. Неужели не вспомнишь? 1998 год. Здесь же, в этом городе, на площади Восстания. Женя, это ты? Да, ты угадал. Это я. И что ты здесь делаешь? А как ты сам полагаешь? Наша встреча здесь случайна? На этом пожаре, в огне которого только что погибла вся твоя жизнь? Я не понимаю, о чем ты. Зачем ты пришел? Ты хочешь позлорадствовать над моим горем? Тебе нравится то, что здесь происходит? Гибель искусства? Тебе не совестно в этот день смеяться надо мной? Мне не совестно, Леня. Потому что ты сжег меня в аду своими собственными руками. Теперь ты сам отправляешься в ад. Это было много лет назад. Время не уменьшает вины. За все преступления надлежит платить. И ты сейчас заплатил за свое преступление. Кому-то стало от этого лучше? Мне стало от этого лучше, Леня. Потому что тебе стало хуже. Потому что справедливость восторжествовала, дружище. Потому что ты получил по заслугам. Я говорил, что воздам. Я воздал. Я торжествую. Что значит воздал? Подожди. Что ты сейчас говоришь? Я не понимаю. Воздал? Я сжег всю твою жизнь. Ты? Ты поджег выставочный зал? Да. Я уже много всего сделал в этом городе. Я уничтожал людей, отправлял их в тюрьмы, разорял их, разрушал их семьи. Теперь я уничтожил целый музей, наполненный твоими творениями. А ты думал, я буду слабым и ничтожным, когда вырвусь на волю? Я творил искусство, я создавал полотна. Они ничем не виноваты, как и те люди, что смотрели на них, вдохновлялись ими для собственного творчества. Ты виноват не передо мною, перед ними. Я умру. Это не страшно. Я виноват. И умру. Можно было просто убить меня. Скажи это мне, но только 20 лет назад. Возможно, я услышу тебя. И реальность изменится. Что, ты молчишь? Прощай. Тебе я воздал. Тем, кто вдохновлялся твоими творениями, тоже будет урок. Хороший урок. Они запомнят, что бывает с предателями и негодяями. И как это может отразиться на судьбах многих людей, на судьбах всего мира.